«Давай перенесем эти ружья и все остальное», — предложил Гек. «Нет, Гек, оставим их там. Они будут очень кстати, когда мы начнем разбойничать. Мы там и будем держать эти вещи, и там же будем устраивать оргии. Это удивительно подходящее местечко для оргий». «Что это за оргии?» «Не знаю, но у разбойников всегда бывают оргии. Значит, и нам придется устраивать оргии». «Ну, идем же, Гек. Мы и то здесь засидели слишком долго. По-моему, час теперь поздний, да и проголодался я сильно. В лодке мы поедим и покурим». Вскоре они вышли в заросли сумаха. Осторожно осмотревшись кругом, убедились, что на берегу никого нет, и вскоре уже сидели в своем ялике, уплетали еду и курили. Когда солнце стало склоняться к горизонту, они оттолкнулись от берега и пустились в обратный путь. Том работал веслами, держась поближе к берегу, все время, пока длились вечерние сумерки, и весело болтал с Геком. Вскоре после наступления темноты ялик причалил к берегу. «Вот что, Гек, — сказал Том, — спрячем-ка деньги у вдовы Дуглас на чердаке ее дровяного сарая. Утром я приду, мы их сосчитаем и поделим, а потом приищем для них безопасное местечко в лесу. Ты пока останься здесь и стереги, а я сбегаю за тележкой Бенни Тейлора, мигом вернусь». Он исчез и вскоре вернулся с тележкой. Мальчики положили в нее два мешка, прикрыли их старым тряпьем и стали взбираться на гору, таща за собой свой груз. Добрели до домика валийца и остановились отдохнуть. Только собрались они двинуться дальше, как на пороге появился хозяин. «Эй, кто тут?» «Гек и Том Сойер». «Отлично! Ступайте со мной, мальчуганы, мы вас давно поджидаем. Ну, марш вперед, рысью, а я повезу тележку. Однако не мешало бы ей быть немного полегче. Что у вас тут, кирпичи или железный лом?» «Железный лом. Я так и думал. Наши мальчишки готовы, как дурни, собирать, не жалея времени, всякую железную рухлядь, за которую им дадут в кузнице центов 5 или 6, а работать, небось, не желают, хотя бы им дали вдвое. Но так уж устроены люди. Ну, марш, торопитесь, не мешкайте». Мальчишки захотели узнать, из-за чего им надо торопиться. «Не скажу. Увидите, когда придем к миссис Дугласс.